Из уважения к цензуре я опускаю здесь их заключение, хотя не могу для будущего отметить, что один из собеседников очень сильно Орвелла не любит, а другой находит в нем... Не называю имен. «Ваш Лоренц убедительнее», — заключил П.П., еще помрачнев. «Сейчас, сейчас, сами увидите». «Я не хотел вас никак задеть», — оправдывался Д.Д. «Это я не хотел вас огорчить. Я хотел было обойти, но, к сожалению, мы уже пришли. Здесь, за этим волнорезом». «Что это?» — шепотом спросил Д.Д., так что из губ его вышли одни «о-о-о-о-о». «Как вам такой памятник морю?» «Это огромное, белое, бесформенное, покорно лежало на берегу, прибитое приливом, к столбу волнореза. Уже третий день здесь лежит». Ее было много. Корова не бывает такой большой. Она была как кит. Она не отливала ни перламутром, ни даже бельмом. Свет обтекал ее, образуя лужи. Небо, море, освещение коровы было вокруг. Никто не заметил, как изменилось время, как погода. Белое, серое, без солнца. Она уж давно ни о чем не думала. Корова. — Это как раз на границе двух сред, между двумя санаториями, — пояснил П.П. — МПС и ВЦСПС, или наоборот. Так что они не могут определить, чья это юрисдикция. Вижу, понятно, чья это юрисдикция. Теперь ясно, зачем я вам про маятник, зачем вам про ночь? Что мертво, что мертвее, время ли не останавливающееся, жизнь ли в нем с рождения убывающее? Нет, это время труп, это время мертво, как корова, и маятник это... Не шаг времени, куда ему идти, а граница вечной жизни и вечной смерти. Нас заносит маятником из той жизни в эту смерть, как личинку. И мы претерпеваем метаморфозы, измеряя ими смерть, как время. Взрыв и хаос — это исходная модель. Вот основа, вот что я силюсь вам втолковать. Но Д.Д., наверное, не слышал его. Он обвел каким-то белым, оглохшим взглядом вокруг. Взгляд его был коровый. Увидел тот и другой санаторий. Увидел рыбака, закинувшего свою леску по другую сторону волнореза. Разве что спиной повернулся, а так до коровы рыбаку было рукой подать. Увидел стайку смелых пляжниц, нехотя игравших в кружок волейбол. К ним приближалось существо на двух ногах и без грудей, с усами, и они заиграли веселей. «Господи!» — простонал Д.Д. «На чем они ходят?» И как спринтер рванул в прибрежные осоки, вернулся высоким, бледным и решительным. «Я знаю, где!» «Тогда пойдем!» — не стал спорить П.П. «И они покидают море. Они идут. Им уже недолго осталось». Но Д.Д. исключительно плох. «Капитан, капитан, оттянитесь!» — напевает ему заботливо П.П., поддерживая его словом и под локоток. «Ну, корова! Ну, как вас утешить? Хотите, я вам государственную тайну выдам? Подлинную версию «Витязя в тигровой шкуре»? В 1978 году, как раз в самый разгар абхазских событий, тоже, между прочим, засекреченных, туристы нашли эту шкуру, причем вместе с Витязем, тоже на границе двух сред, ледника и морены, а на черепе свежая рана. Инструктор попался опытный, ледорубом дальше действовать запретил, поспешил вниз заявлять. Только ледник этот... В свою очередь был естественной границей двух районов, одного менгрельского, а другого абхазского. Кому охота брать на себя убийство русского туриста? Менгрелы утверждают, что тело найдено на абхазской стороне, а абхазы, соответственно, что на менгрельской. Турбаза заверяет, что у них ни одного русского туриста не пропадало. Тогда сам собой возникает вопрос, менгрел он или абхаз? Если Менгрел бил Абхаза, то тело хочет абхазская страна. Либо отомстить, либо возбудить дело. Менгрельская же страна не уверена, что это не Абхаз Менгрела убил. И тогда пусть они сами отдадут и тело, и дело. Запутавшись, кто из них кто, созвали экспертизу из местных краеведов, в смысле Менгрел или Абхаз. Но Витязь оказался более древним, чем существующее административно-территориальное деление. Туристы успели поработать ледорубом, но все равно он очень хорошо сохранился в своей тигровой шкуре, ибо тогда тигры еще водились в этой местности. И тигровая шкура хорошо сохранилась, и высокая козья шапка а-ля Робинзон Крузо, а главное оружие — и нож, и дротик, и стрелы, что характерно, с костяными наконечниками. И никто никого не убивал. Сам дурак попал в лавину. Однако, когда прямой уголовной ответственности сторон не оказалось, спор разгорелся еще принципиальней, ибо установить его этническую принадлежность означало бы разрешить давний спор славян между собою, кто коренным образом, а кто нет. Пока летели к ним из Тбилиси, уже пропал нож и нательный амулет. Была выставлена круглосуточная охрана из представителей обеих сторон. Прибывший поэт выдвинул на основании высокой шапки гениальную идею. Сообщил ее секретно на ухо главе комиссии. Гипотеза не прошла. Но впереди был юбилей бессмертной поэмы, ЮНЕСКО и колонный зал, и пренебречь таким тезисом председатель не рискнул. К тому же тело, спокойно пролежавшее свои 6-8 тысяч лет, уже третий день было подвержено современным влияниям. Также сохранность тигровой шкуры от краеведов. Военный вертолет объявился незамедлительно, и с участников была взята подписка об ответственности за разглашение. В Тбилиси было произведено дознание. Он бы сознался, и что он шата, и что он автандил, куда бы он делся. Что он не абхаз, он бы сознался точно. Но дело в том, что это был первый человек, дошедший до нас в подобной сохранности, то есть событие куда более мировое, чем любой литературный юбилей. Пока летела московская комиссия из лаборатории сохранения при мавзолее, у Витязя, содержавшегося опечатанным в центральном морге, исчезла не только тигровая шкура, но и уму непостижимо все его мужское хозяйство. Скандал становился действительно международным, поскольку за сокрытие находки подобного масштаба от мировой общественности нас могли чохом вычистить из всех международных ассоциаций, включая тоже ЮНЕСКО. Не только из какого-нибудь антропологического, не говоря о правах человека, выяснилось, что сохранение его, тем более секретное, в его уже несколько подпорченном состоянии, обходилось бы нашей родине в $1000 ежедневно, даже если срочно эвакуировать его в Москву, но не рядом же его класть. Дешевле было бы отправить специальную экспедицию в какую-нибудь Швейцарию, где и подбросить его под местный ледничок, а там бы его же наши альпинисты обнаружили, сохранив честь открытия за Отечеством. Но и этот проект наталкивался на целый ряд технических трудностей, включая таможенный и паспортный контроль. И Витязь был засекречен окончательно, то есть исчез. Хотя розыск тигровой шкуры еще продолжался, и в этом направлении наблюдались сдвиги. Был реквизирован нашейный амулет в виде камня с дыркой каменного века, который я по случаю получил в подарок. С этими словами ПП рванул рубаху на груди, обнажая куриного бога. Веревочку, конечно, пришлось заменить. Хотите, подарю. Господи, стонет усталый ДД. Да чего же все тупо? Тупо, тупо. Не верите, берите, берите, настаивает добрейший ПП. Вы ручаетесь за подлинность дырки? Почти. Она может казаться и древнее. Дырка древнее каменного века. Кстати, доктор, лось — это конь или корова? Конечно, корова, — злится ДД. ДД не верит ни одному слову, и как раз в этом случае зря. П.П. намекает, что, возможно, интересные органы были похищены самими органами. Для другой лаборатории сохранения, тоже секретной, заботящейся о сексуальном здоровье руководящего аппарата. По этому поводу он начинает рассказывать новую достоверную историю, как он сам однажды попал в палату высокопоставленной клиники, именно в подобного рода отделение, потому что однажды ему прищемило. Но эту историю он уже не успевает рассказать, потому что они достигают города, а именно столицы солнечной и гостеприимной Абхазии, города Сухум. Их победу над пространством приветствует городской духовой оркестр, исполняя амурские волны. «Вот что значит медные трубы!» — восхищается Деде. «Всегда гадал, что бы это значило. Огонь, вода, понятно. Но что за медные трубы такие? А это, оказывается, слава. В смысле фанфары, в смысле триумф». «Крайне сомнительное толкование», — мрачнеет П.П. «Как я раньше не догадался!» — ликует Деде. «Другого и быть не может». «Почему ж не может?» — оживляется П.П. «Очень даже может. В выражении пройти огонь, воду и медные трубы нет никакой метафоры. Это техническое описание самогонного аппарата». Деде радостно приемлет новую этимологию, потому что они совсем уж к Абхазии приближаются, к белоснежной красавице Абхазии, так удачно построенной самим академиком Щусевым, именно в этом, а не в другом месте. А там, в Абхазии, уверяет Деде, его друг, коллега, англичанин, специалист по западному расселению обезьян в неподходящих климатических условиях, и у него полным-полно всего, всяких виски-шмиски, джин-тоник-шмоник, а чачи нет. Но его ждет разочарование. В гостиницу их не пускают, возможно, за внешний вид. Правда, их пока никто не обижает, милицию не зовут. Их не пускают просто как посторонних лиц, указывая пальцем на соответствующий транспарант, на котором красным по белому написано, что посторонним в... Тут, на счастье, помрачневший Драгомащенко и превосходно чувствующий себя режиссер Серсов. И беспрепятственно всех в гостиницу пускают. Драгомащенко объясняется с ДД, режиссер с ПП, с англичанином, за которого Драгомащенко несет, как оказывается, прямую ответственность, случилось ЧП. Режиссер приглашает ПП на роль в его будущем фильме, на англичанина ночью во сне, ну и наяву, обвалилась с потолка фанера. Нет, сам он не пострадал, он так и не понял, во сне это было не наяву, потому что фанера эта упала на него вместе с крысой и с кошкой, которая бежала за крысой. Он решил, что у него началась белая горячка, требовал немедленной депортации. Они такие принципиальные, эти англичане, что он на этом настоял и был срочно эвакуирован с уже неоспоримыми признаками белой горячки. А Драгомащенке, как назло, как раз удалось наконец устроить его поездку к местам расселения обезьян. Режиссер как раз сейчас переселяется в освободившийся номер. И никаких виски-миски. П.П. быстро соглашается сняться в новой роли у режиссера Серсова. «Я знаю, куда мы пойдем», — утешает он Деде, — «к моему другу Семену». Он как-то странно, с протяжкой и важностью произносит это имя. Не то Симеон, не то Семион. Не ожидал я его здесь встретить. Вдруг гляжу — он. Но это не так оказывается близко. Это достаточно далеко от Сухума, в большом растянувшемся селе Тамыш. Они проклинают город, рассуждая о прелестях сельской жизни. В городах растет преступность, и нечего с ней бороться, потому что это биологический фактор. Карательные меры неизбежны, поэтому трибунал еще будет некоторое время существовать в преображенном ими человечестве, но постепенно казнь будет заменена всего лишь ссылкой в города, которые будут выполнять свою полезную функцию помоек. В них будет производиться фильтрация и очистка всего, и город, наконец, обретет свое естественное значение. Город как раз и станет той великой свиньей будущего, но это еще не скоро, и Тамыш оказывается далеко. Кто-то верит, а кто-то не верит. П.П. покрылся пылью, будто шерстью, и бровки, и щетина, и даже руки. Кто-то не спровергает, а кто-то творит себе кумира. А я восхищаюсь Господом, я им самим восхищен, и не только как творцом, это само собой, уму непостижимо, как он прекрасно все это произвел. Но другое восхищает меня в нем. Усталые брели они вдоль бесконечного шоссе. Д.Д. безропотно плелся чуть сзади, как в поводу, выглядывал из его плеча, удивленно разглядывал пыль на руке. Человечность! Вот что изумительно! Он несет ответственность за каждую свою ошибку. Он присутствует. Это такая ошибка человека. Забросить его подальше, на некие небеса. Он здесь. Мы никак этого не поймем. Он послал нам сына своего в доказательство. Мы и этого не поняли. Если мы ошибка, то он усыновил эту ошибку. Он поставил нас этим выше всего в этом мире. Выше ангелов и архангелов, потому что они всего лишь существа, пусть и высшего порядка, а мы дети его. Вы говорите, что Адам праотец наш? Нет, он тоже всего лишь тварь Божья, потому что он не был его сыном. Мы внуки Адама, но дети Господа. И он давно ждет, он нуждается в нас, он все еще надеется, он верит в нас. Может себе представить, как же он верует? Мы же отчаялись и веруем во все, что угодно, кроме него. Мы провозглашаем его заветы, заповеди и законы, и сами себе ими угрожаем. Мы запугали себя Господом, как начальником, который нас осудит и накажет, а ему не этого от нас было. Ему бы немножко нашей веры и любви, немножко ответной ласки отцу. Вы не замечали, что отец всегда самый необласканный в семье человек? Он работает и работает и работает, или пьет и пьет и пьет, и так и сходит на нет, не разогнувшись. «Папа!» — П.П. всхлипнул. «Прости меня!» «Ну, вот мы и у цели!» — спокойно тут же сказал он, бросив взгляд окрест. «Уже скоро. Я хочу, чтобы вы поняли, в чем наша общая ошибка. Веруете вы или нет, совсем не важно. Вы человек, а он не над нами, он в нас. Мы с ним одно, и не преклоняться перед ним надо, не извиваться, самоуничижаясь, и не строить из себя Бога человека, а надо им самим стать. И он опять взглянул окрест. Вот и кладбище показалось, тут ж рукой подать. С кладбища доносился негромкий, ненадрывный, умеренный плач. Хоронили Сенька, Семена, Семиона или Симеона. Он пропал, и его хватились лишь на третий день. Нашли его в разрушенной церкви, той самой седьмого века уже застывшего. Неутешная крыса металась по храму, в красной рубашке он обнимал большую ведерную бутыль чачи, которую украл у мамы Нателлы. Это она плакала так ненарочно, так честно и ровно. Разве я ему не наливала? Разве бы я ему и так не дала? Он так и не прикончил всю, достиг половины, но он и не расстался с ней. Кто-то даже высказался похоронить их вместе, потом решили этими же остатками его помянуть. «Запомните, доктор!» — сурово изрек П.П. — Похмелка — это все то, что ты выпил вчера. Д.Д. было отказывался, все прорывался в соседний санаторий. Там одна сотрудница, видел бы, какими глазами посмотрел на меня утром ее сын. Что вы топчетесь, как Наполеон? И воля доктора была тут же сломлена. П.П. мерно стукал лбом о крышку простого гроба. — Что ж вы так плачете, доктор? — Я представил себе биомассу червей. Так умер русский бич, божий человек, Сенек Симеон. И здесь, на скромных поминках над свежей могилой, П.П. потерял Д.Д. и отключился сам. Тело на газоне, покой, разговор души с телом, тело с Богом, разговор пустой бутылки с травкой. Дай на.